Сергей молча полез в карман и со вздохом вытащил 2000. Денег было не жалко, но Бабкин не мог не думать о том, как выглядит взрослый мужчина, сующий несовершеннолетней девчонке тысячные купюры. Толстушка оживилась, увидев деньги. «Фонд помощи вязниковским беженцам», — неуклюже пошутил Бабкин, пытаясь сгладить неловкость момента. Но Катя без малейшего смущения сунула деньги в карман шорт и вежливо сказала спасибо. Он еще порасспрашивал ее, пытаясь выудить со дна ее памяти детали происшествия, но девочка была абсолютно уверена, что спала, и вспоминала неприятный сон без особого энтузиазма. То же самое вышло и с Верой. Когда ей надоело бродить по берегу пруда, и она нехотя подошла к скамейке, Сергей подключил ее к игре «Вспомнить все». Он надеялся, что, соревнуясь друг с другом, девочки припомнят еще что-нибудь. Но из этого ничего не вышло. Каждая из них повторяла то, что он уже слышал. Их апатичность и очевидное безразличие к происшедшему поразили Бабкина. У него закралось подозрение, что девицы не очень ловко пытаются утаить правду. Но, расспросив обеих с пристрастием, он убедился, что причина в другом. У Кати и Веры уже сложилось объяснение случившемуся, и переломить их уверенность оказалось Сергею не под силу. «Да чего гадать, если всю ежу понятно», — твердо сказала толстушка. «Там в лесу этот, как его, Бермудский треугольник, короче. Кто в него заезжает, тот сразу засыпает. А чего? По телевизору в прошлом месяце показывали, как одна женщина пошла в еловую чащу, а там ей медведь встретился с косматой головой, заорал, как больной, и утащил к себе в берлогу. И месяц там держал, прикиньте. А потом что? Съел? Да ну вас!» — обиделась за медведя Катя. «Зачем сразу есть-то?» «Правильно», — согласился Бабкин. «Сразу незачем. Нужно было до зимы ее завялить». «А тетка эта смогла убежать и вернулась домой. А через 9 месяцев, прикиньте, ребеночка родила. А у ребеночка ушки-то мохнатые». Девочка торжествующе оглядела слушателей. Сергей не нашел, что сказать. Зато нашла Вера. «Катьк», — протянула она. «Так нам с тобой еще повезло, значит? А то и мы могли бы родить этого с мохнатыми ушками». Бабкин хотел заметить, что такую возможность еще нельзя исключать, но гневный вопль заставил его обернуться. За его спиной Катька ойкнула в ужасе, и Сергей мог ее понять. К ним приближалась тощая жилистая старуха с черной повязкой на глазу. Вылитый пират, чудом избежавший виселицы. Для своего почтенного возраста она ковыляла невероятно быстро и к тому же размахивала клюкой, вместо того, чтобы опираться на нее при ходьбе. Старуха рубила воздух перед собой, вопила во весь голос и казалась буйно помешанной, выбравшейся на свободу и намеревающейся привести в исполнение планы кровожадной мести. «Бабушка!» — пролепетала Катька. «Бабушка?» — неприятно удивился Сергей. «Ах ты, сволочь! Гнида беспутная! Срамник! И извращенец, чтоб тебе сдохнуть!» — надрывалась старуха, и теперь до Бабкина отчетливо дошло, что все это адресовано ему. «Что ж ты, вошь лобковая, творишь? Ох, я тебе сейчас срам-то подшибаю!» От ее бесноватости Бабкину стало не по себе. Более того, он внезапно испытал горячее желание спрятаться за спиной толстенькой девочки, стоявшей позади него и что-то виновато бормочащей про магазин, и выследила. Верка незаметно сбежала, не дожидаясь развязки, и Сергей, подавив побуждение последовать ее примеру, сделал шаг вперед, навстречу костерящей его на все лады старухи. «Бабушка, вы от чего ругаетесь?» — вежливо спросил он, надеясь обезоружить ведьму любезностью. В следующую секунду клюшка обрушилась ему на плечо, и только молниеносная реакция Сергея спасла его от сломанной ключицы. «Фашист!» — выдохнула бешеная бабка, колотя клюкой. «Чтоб ты сдох, подлюка! Вот тебе! На, получи, кобелиное твое нутро!» Отчаянно уворачивающийся Сергей заметил в одном из окон белое лицо. Кто-то с интересом наблюдал за спектаклем, не собираясь вмешиваться. «Баб, не надо!» — пискнула Катерина. «Сейчас и ты получишь, дурья башка! Остолопка! Корова скудоумная!» Пока она сыпала ругательствами внучку, Сергей успел занять стратегически выгодную позицию за скамейкой. Старуха сделала мушкетерский выпад, попыталась достать его, но скамейка была слишком широкой, а клюка короткой, и до Сергея ей дотянуться не удалось. «Вот скоро прищучат тебя, гаденыша!» — прошипела неугомонная старуха, яростно сверкая единственным глазом. «За что прищучат-то, доброжелательная вы наша?» — спросил Сергей, восстанавливая дыхание. «За то самое! За то, что девок портишь, стервец! Ишь, нашел радость! Погодь, погодь! Сейчас я мужиков-то позову! Они тебе все объяснят, все!» — пообещала ему. «Жди здесь, а судить тебя будут!» Старуха потрясла клюкой. «Ну, бабушка!» — жалобно заныла Катька. «Он ни при чем! Он мне дал...» «Денег!» — мысленно закончил Сергей фразу девочки, и его прошиб ледяной пот. В долю секунды Бабкин представил последствия, и перед его мысленным взглядом промелькнула злорадная физиономия следователя Мурзоева, прижавшего наглого московского сыщика по нехорошей статье. «Обещание!» — выпалил Бабкин. «Я дал вашей внучке обещание, что больше не буду ее ни о чем расспрашивать». Катька озадаченно замолчала. «Расспрашивать?» — пронзительно выкрикнула старуха. «Что ж ты врешь мне в глаза, бесстыжая твоя харя? Знаю я, о чем ты ее собирался расспрашивать». Она проворно обогнула скамейку, но Бабкин был настороже и перемахнул через деревянную спинку. Теперь они с Катей оказались с одной стороны, словно сообщники, а старуха с другой. «Послушайте», — увещевательно сказал Сергей, — «простите, не знаю, как вас по имени-отчеству». «И знать тебе ни к чему, паскуда», — отрезала бабка. «Фаина Ивановна», — тихонько подсказала Катерина. «Фаина Ивановна, я частный детектив. Расследую исчезновение девочки. Мне сказали, что Катя тоже потерялась в лесу 3 недели назад. И я решил с ней поговорить». «Потерялась? Как же?» — фыркнула старуха, не сводя с него сверлящего взгляда. «Давай, лечи здоровую. Что ж ты Катьку одну на разговор зазвал, без взрослых, а? Чем бы я тебе помешала?» «Виноват, Фаина Ивановна», — покаялся Сергей, посматривая на клюку. «Я Катю не одну зазвал, а с подругой. Только она уже ушла». «Видала я, как она ушла. Удрала твоя Верка, чуть трусы не потеряла, если они у ней были, у шалавы». «Бабушка», — укоризненно заныла Катерина, — «а ты вообще молчи, дура кривоногая. Куда ты с ним пошла, а? Мало тебе того раза? Позорище, ох, позорище! Срамотище на все село!» «Да я просто потерялась!» — с отчаянием в голосе выкрикнула девочка. «Баб, ну сколько раз тебе говорить? Не было ничего, не было!» «Сейчас не было, так в другой раз будет. Или хочешь в лесу с проломленной черепушкой лежать, да с бутылкой рядом, на потеху всякой мрази? А ну, поди сюда!» Снова рассвирепела старуха. «Встань рядом и чтоб ни шагу! Ух, я тебя сейчас!» Она замахнулась палкой, но не ударила, а только стукнула по скамье. От громкого звука гуси всполошились и поплыли к дальнему берегу, недовольно гагача. Катерина вздохнула, подошла к бабушке и понурилась, скорчив выразительную физиономию для сыщика, словно желая сказать: «Ну вот видите, как все нехорошо вышло». Но Сергей даже не заметил ее стараний. «С проломленной черепушкой?» — повторил он, пристально глядя на одноглазую старуху. «С бутылкой рядом? Откуда вы такие ужасные картинки берете, Фаина Ивановна?» «Откуда, откуда? Откуда надо, оттуда и беру!» — огрызнулась та. «Ишь, любопытный нашелся! Проваливай давай отсюда!» «И все-таки», — настаивал Бабкин, отчего-то почти перестав опасаться, что его снова шарахнут клюкой. «Что за проломленная черепушка?» «Так об этом все знают», — влезла Катька. про ту девчонку, которую изнасиловали. Ой!» Крепкий подзатыльник заставил ее прикусить язык. «Молчи, когда тебя не спрашивают», — приказала старуха. «Давай домой ехай. Чего стоишь, глазами лупаешь? Ехай, тебе сказано». Не глядя на Бабкина, Катерина подхватила велосипед и засеменила по дорожке вдоль пруда. «Нечего ей ужасти слушать», — хмуро сказала Фаина Ивановна, глядя внучке вслед. «Что надо, я ей сказала. А что не надо, ей без меня скажут». Сергей, подумав, признал этот подход довольно мудрым. «Ты и правда из этих? Из детективов?» — подозрительно спросила старуха. «Или соврал? Документы покажь». «Правда, правда. Паспорт могу показать, если хотите. Только в нем моя профессия не записана». «Давай сюда», — приказала Фаина. «Запомню тебя. И если что...» Она не договорила, только погрозила Сергею кулаком. Сыщик достал паспорт и протянул старухе, совершенно уверенный, что она ничего не сможет прочесть без очков. Однако он ошибся. Старуха долго изучала страницу с фотографией, пощипывая жесткие седые волоски на подбородке, и то и дело сверяясь с объектом, стоящим перед ней. Глаз ее сверлил Бабкина добрых 2 минуты. И, наконец, она вернула ему паспорт, не задавая больше вопросов. Сергей опустился на скамейку, уже совершенно не боясь, что на голову ему обрушится удар палки, и сказал задумчиво. 3 девочки потерялись. Только у одной родители обратились в милицию. Отчего так, а, Фаина Ивановна?» Сзади помолчали. Потом раздались шаркающие шаги, и старуха присела рядом с ним, пристроив клюку так, чтобы не упала. «У Верки мать чисто курица, суетливая да глупая. Ей до девки и дела нету. А я-то сходила к нашим оболтусам. Как не сходить? Назвали меня выжившей из ума старой дурой. Ну, мне-то чего? Раз уж я и дура, и старая, так с меня, как с гуся, вода, верно? Заставила я их взять у меня заявление. Побегали они, понаписали писулек, да и объяснили мне, что дело закрыто». «Вот даже как», — про себя сказал Бабкин. «Я им твержу, вернулся он. Снова хороводы вокруг Вязников водит», — горячась продолжала старуха. «А они мне ржут в лицо, чисто кони,